Глава 9. Филлер. Грызя ногти, с полными ужаса глазами, по темной комнате в панике из угла в угол бродили две старухи из рода лис. Магические заклинания не позволяли свету проникнуть сквозь окна, двери были заперты и заглушены магией иллюзий, и все заполняющие слизью. «Он все знал! Он все знает! Он! Он!» «Мама, он бог!» — воскликнул мужчина-лис, чья голова наполовину покрылась сединой. «Конечно же он все знает! На что вы рассчитывали? Почему сказали, что она не наших кровей только перед его прибытием?» Вырывая волосы на голове, кричит старуха. «Достал! Если бы ты был более старателен с девушками, которых я тебе приводила, никто бы ничего не узнал! Она должна была остаться одной в своем роду, сдохнуть от бесплодия, тех ядов, которыми ее травили с детства, и вернуть власть в наши руки!» Отвечая на истерические выкрики сына, таким же истерическим ответом кричит старшая женщина рода. Та, кто являлась единственной в этой комнате носительницей исключительной крови божественного рода. Последние 200 лет от смешанных имперских кровей в их роду рождались одни лишь мальчики. На 5 наследников ее бабушка была единственной девушкой и единственной, имевшей право на наследование лисьего трона. Ученые-маги говорили, магический потенциал бабули имел исключительность, уникальность силы 99,999%. Подобная исключительная в силе достигалась лишь при условии скрещивания самца и самки, унаследовавших его кровь. От подобных союзов рождались настоящие магические чудовища, воины, обладающие абсолютным превосходством над простыми смертными. Никто, даже хранители, не могли стрелять с той же точностью из огненного лука, как делала это его бабка. Вдобавок старуха пользовалась парными клинками, имела таланты к управлению межпространственным перемещением во время ближнего боя. Даже дриады, не забывшие его лик, утверждали, что рыжая бестия Поменна – истинная наследница его силы. После смерти бабушки, имевшей всего одну сестру, все стало хуже. Мать лисицы родила 9 детей, 8 из которых мальчики, и всего одна дочь. Сама Помпантила, последовательница рода, не унаследовала той исключительной силы, которой владели бабуля и мать. К тому же, уже после первых родов, родив сына, из-за болезни, как говорили врачи, женщина утратила возможность иметь детей. Это ставило под угрозу наследование престола, что в любой момент мог перейти в руки кузины. Но, к счастью и несчастью одновременно, женщина в тот момент, еще императрица, забеременела. Алкоголем запивая свое горе, испробовав все, что только можно, Помпантила, прознав о непотребствах, творящихся в тайных покоях Аоры, и сама предалась пороку. В одной из пьянок, от связи с несколькими верными ей рыцарями, она забеременела, втайне родила здоровую дочь. Дочь от ничтожной черни, не имеющей талантов к магии, фехтованию, слабую, немощную, точно такую же, как и те безродные, боготворящие ее и трахавшие кобели. В тех ублюдках, как оказалось после, даже не было дворянских кровей. Это оказалось сильнейшим ударом для Помпантил. Лисы, в погоне за сохранением божественной крови, всегда женили своих детей между собой, так же, как делали хранители знаний. Несмотря на волю их бога, они также придерживались подобной методики сохранения своего величия. Потому-то, боясь порицания со стороны Аоры и Кроли, Помпантил поспешила избавиться от свидетелей. Тех рыцарей, с которыми спала, отправила в поход, из которого они не вернулись. Врачи, принимавшие роды, были убиты. Спустя 3 после родов, когда Максимий Лис вынес вердикт о посредственностях новорожденной, о ее неспособности соревноваться с детьми из второй ветви, во дворец пришло письмо. Из запретного сада в город с подарками и поздравлениями едет представитель запретного сада. Несмотря на все попытки скрыть тайну, сад узнал о родах. По всей столице, в спешке, лисы семьи Помпантил стали искать магически одаренного младенца. Девочку, использовав которую, можно будет защитить положение семьи, а также избежать раскола и последующей гражданской войны. Спустя сутки Помпантил держала в своих руках беловолосую лисицу, чем-то напоминавшую ей дедушку. Такая же смуглая, длиннохвостая, с полными ярости глазами и по-настоящему божественным потенциалом к боевым искусствам. Люси. Так назвали отданное саду на проверку дитя. Дитя, что никогда не смогло стать императрицей родным. Адские тренировки, личная неприязнь, испытания, в коих гибли лучшие из кандидатов в рыцари. Через все прошла приемная дочь, ничто не сломило Люси. Чертовка, что должна была сдохнуть в канаве у придорожного трактира, выжила. Более того, сама того не ведая, упорством и нечеловечным трудом... умудрилась заручиться поддержкой в высших кругах. Личным приказом, видя, что происходит в доме Лис, жена Эглиер, мерзкая гарпия, через связи мужа с императрицей Орой, представляет к Люси Сагляда Тая. Темные слуги, искусные убийцы, успешно отразили 7 покушений. Люси отчаянно боролась за жизнь, отказывалась умирать, и, казалось, даже Бог на ее стороне. Помпадиле ничего не оставалось, кроме как признать чужое, грязнокровное дитя наследницей его крови. А ту, от кого так и не смогла избавиться, так и оставить рядом с собой, в рядах горничных. Горничных, что росли и обучались для защиты лисьего рода, в тренировках, что в суровость не уступали тем, через которые прошла Люси. Огромные деньги Помпантила вложила в обучение своей настоящей дочери. И, даже сделав ее главной горничной рода, не смогла добиться желаемого. В показательном бою, проверяя все, на что способны боевые горничные, Люси в одиночку разделалась с 10 воительницами, в числе коих была и сама Марианна, дочь Помпантилы. «Прости, мама». Не сумев подобрать нужное слово, склоняет голову мужчина. Сейчас у него насчитывалось больше 34 детей, из коих 6 дочерей. Ранее подобное сочли бы величайшим даром роду Лис. Однако все 6 появились на свет лишь после признания Люси истинной наследницей крови Матвиемовой, новой императрицей. «И ты, сын?» Опустив руки, глядя в зашторенные окна, ответила старая лиса. Много зла сотворила она своими руками, многих погубила, еще больших обрекла на мучения. Теперь явился бог Матвием, что наверняка призовет всех их к ответу. «Сын, ты отправишься к нашим острозубым союзникам. Оповести всех, я намереваюсь собрать совет. Кто не явится, будет назван врагом нашего рода». Мужчина, не отвечая, в печали опускает голову, ничего не ответив. «Генуя, прикажи продать все мои платья, драгоценности, серьги и кольца. Все на черный рынок. Деньги, вырученные с продажи, вместе с моими личными накоплениями, потратьте на оружие, тягловых животных, лошадей и колесников. Особое внимание уделите именно работе колесников. Нам нужны возы и кареты, усиленные магией с широкими облегченными колесами, так как они лучше показали себя в передвижении по пустыне». «Мама, я не думаю, что это поможет», говорит старик, с ужасом понимая, к чему готовится его защитница. Та, что половину жизни провела в попытках искупить свои грехи. «Я тоже, сын», — отвечает старуха. «Генуя, я все сделаю», — отвечает вторая старуха. Она младше хозяйки всего на год. С самого детства она прислуживала своей госпоже Помпантиле, дитя второсортного лорда, избранная самой госпожой во служение себе. Генуя любила свою госпожу, и не было во всей империи человека более преданного Помпантиле, чем Генуя. «Не сомневаюсь», — улыбкой отвечает бывшая императрица. «Также прихожу, чтобы подготовили 2 лучших, самых качественных и зачарованных комплекта брони. Кому второй велите передать?» — интересуется Генуя. «Я хочу, чтобы ты взяла его себе и отправилась со мной в последний путь. В этот раз я не призываю. С момента нашей встречи, наверное, впервые как подруга, прошу тебя пойти со мной». Пытаясь успокоить дрожь в руках и голосе, сжала в замке ладони Помпантила. «Смерть как никогда близка. Я не стану приказывать своей лучшей служанке умереть со мной, но попрошу подругу сопроводить меня, куда бы ни направил нас император». На сердце Генуи отлегло, все волнения и заботы исчезли. Перед фактом неотвратимости надвигающегося божественного наказания она впервые позволила себе вольность. Генуя благодаря императрице пристроила в тепле своих детей. Детей, что в отличие от других, не были обязаны умирать на войне, горпадиться в полях или в нечестных торговых сделках обманывать других. Ее семья, мелкая знать, жила словно в райском саду. Они по-настоящему были счастливы в тот момент, когда императрица в мучениях, давлении долга, который не может выполнить перед семьей и страной, страдала. В том, что императрица поддалась пороку, служанка ощущала и свою вину, ведь тогда она ничего не сделала для той, которая дала ей все. Обняв старую Помпантил, впервые позволив себе такую вольность, Геноя тихо произнесла. «До последнего шага, последнего вздоха и удара сердца. Я буду с вами». Дом Кроли, покой императрицы Джульетты. Стоя у карты, расстеленной на обеденном столу, молодая императрица, двигая деревянные фигурки по внутреннему кругу империи, объясняла старшим сестрам и братьям, чего ждет от каждого из них. Большая семья, вечная конкуренция за право престола, которая всегда являлась тяготой и обузой. Впервые при общем собрании этой конкуренции нисколько не ощущалось. Более того, Джульетте требовалась помощь абсолютно всех и каждого из братьев, сестер, теть, дядь, сводных и дальних родственников. Именно им, потомкам рода Кроли, выпала роль столпа, на которой желал опереться император. В ближайшее время предстояло задействовать все имеющиеся силы, мобилизовать полный ресурс, впервые провести внутреннюю политику «кто не с нами, тот против нас». «Война, надвигающаяся на мир, это не война за престол, не война за землю, власть или золото. Это война на выживание. И если сейчас мы дадим слабину, если поддадимся темной магии, что веками стравляла нас, проиграем. Не стройте ложных предположений и надежд. Умру не только я, умрут все. Ваши дети, слуги, крестьяне. Если проиграем, править окажется некем и негде. Все сгорит в пламени кровавой кузни». Слова Джульетты, девушки, чьи грехи прилюдно были вскрыты, а после она сама за всю свою самоотверженность, преданность семье и делу была помилована Богом, оказали на собравшихся неизгладимое впечатление. Большинство собравшихся в комнате ранее считали ее слабой фигурой на имперской доске. Пешкой, которую разменяют для очищения доброго имени семьи. Однако появление императора, его слова, доверие и прощение оказали на них столь мощный эмоциональный эффект, что многие на сутки решились дара речи. То, что другие принимали за слабость, стало силой, доказательством той решимости, которую никто из собравшихся не смог бы продемонстрировать, стоя напротив самого бога Матвиема. Прошел всего день со встречи Джульетты с богом, а собравшиеся совершенно не могли узнать в ней ту, кем она была для них еще день назад. То ли девушка мямля изменилась, то ли великие слова бога императора в корне изменили их мировоззрение. «Джульетта, мой меч и мои войны с вами!» — проговорил седоусый лысый старик с одним торчащим в потолок длинным белым ухом. «Мои маги окажут вам поддержку, герцог Поропоро!» Сделав шаг к карте, поддерживает главного воина семьи волшебница Ову-Ову, заканчивая бесконечное соперничество соревнующихся в силе рыцарей и магов рода Кроли. «Даже вы, Ову-Ову! Ничего себе! Я думал, маги предпочтут отсидеться, но, кажется, у меня нет выбора. Я с вами, императрица Джульетта!» Хлопнув по плечу старика и волшебницу, к столу подходит воительница, что размером и родом своим относилась к племени Му. Здоровая как бык, с острыми рогами, разрисованным шрамами лицом. Род Му, вечный нейтрал возник роли за престол, впервые сам вызвался стать рядом со своим сюзереном. Поддерживавшие Му семьи Зая и Вырвыр также отвечают на призыв императрицы, обещая приложить все силы для достижения общего дела. Прошло более 1500 лет со дня, когда все представители присутствующих родов, тех семей, что поддерживали отношения с родом Кроли, наконец-то сошлись в едином, одобряющем решении вместе вступить в войну против кого-либо. Происходящее в простой столовой комнате обещало войти в аналы истории, запомниться миру так же, как и первое воссоединение и переселение кочевых народов. Джульетта знала всю важность происходящего. С мешками на глазах, будучи заспанной и готовой к продолжительным спорам и противостоянию старшим из ветвей других родов, она ждала момента неповиновения, бунта, коего не произошло. Никто не осмелился пойти против его воли, никто, включая старших сестер. Более не посмел даже заикнуться об ее прошлом. Даже в книгах, историях о рыцарях и героях, которых Джульетта так не любила из-за неправдоподобности, никогда не существовало персонажа более могущественного, чье слово могло оказать на кого-либо столь ужасающий эффект. Милость его — это не прощение грехов, а путь к искуплению. Молчание — не признак бездействия, а нечто неопознанное. Взгляд его, испепеляющий все внутри тебя, заставляющий трепетать, думать о том, что сделано правильно, и нет. В глазах Матвиема Джульетта увидела целый неопознанный до этого мир. Гнев императора, его она еще не познала сполна, но уже догадывалась, что об этом лучше не думать. От одного взора я испытала истинный ужас. Сердце кроли сжалось, Матвеем был настолько же прекрасен, как и ужасен. Все женщины, кроли и лисы оценили его лик. А сама она, готовясь к смерти, обратившись к нему, промышляла попытаться обмануть бога, и замыслы ее тут же были переломлены, как тростинка под ногой великана. Бог все знал, не дал ей озвучить ложь, простил, помиловал, дал шанс искупить вину. И внезапно действиями своими вернул малоуважаемой во дворце Джульетте статусность императрицы. Всего несколько слов и такой исход. Сделал Матвеем это не из жалости, не из личной прихоти. Девушка знала это, точно так же поняла это и встречавшая делегация. Слова Матвеема о камне четко давали понять. Он все и обо всех знает, и грехи наши готов простить, при условии полного подчинения и возвращения всей власти в империи под его крыло. «Джульетта, Джульетта, ты как?» Из размышлений выдернула среднюю сестру старшая. Та, что пыталась узнать у императора, почему он просил Джульетту. «Извините». Покачнувшись, понимая, что в столь важный час при всех этих знатных людях нужно быть собранной и сильной, девушка, с трудом устояв на ногах, обеими руками упирается в стол. «Давайте продолжим. Сделаем перерыв». Повернувшись к собравшимся, уверенно говорит старшая сестра. «А ты не перенапрягайся. Время все обсудить еще есть». «Послушай старшую сестру», — поддержал кроли герцог Поро-Поро. «Мы все понимаем, что ты пережила то бремя, которое завалила на тебя покойная императрица, и появление императора кого угодно могло бы подкосить». «Верно. Хоть мой рот и старался жить, не высовывая ушей, но даже я испытала истинный шок при одном лишь его виде», — говорит женщина из рода Зая. «Верно. Я даже успела пожалеть, что этим днем сама кровать не заправила», — сводит на шутку все представительница рода Му. «А тут такое открытие. Еще и в день его визита. Ужас, от одного его слова в дрожь бросила. Кстати, сестрица Ову-Ову, что скажете о магическом потенциале императора? Кажется, вы наделены божественным глазом, способным видеть магическую ауру». «Не помню, чтобы у меня в роду были такие высокие и физически сильные сестры». Опустив взгляд на свою плоскую грудь, спрятанную под мантией, волшебница, считавшаяся одной из самых сильных наставниц магической академии, вздрогнула. «На императоре я видела 7 перстней ауры». 7 перстней?! Воскликнул старик с выпущенными глазами. «Да, 7 перстней, все из редчайших материалов, выполненных тайными мастерами запретного сада». 7 перстней?! Здоровенной рукой смахнула испарину со лба женщина Му. «Невероятно. Что ж, неудивительно, что ты не смогла увидеть потенциал. Все же...» «Их не хватило, чтобы скрыть ауру императора Матвеема», произнесла волшебница. В комнате повисло гробовое молчание. «Хочешь сказать?» Джульетту начала трясти. В ее представлении даже один легендарный перстень из сада мог спрятать ауру любого. Исключением являлись 3 долгожителей. Аура и божественные цветы, последней зари и ветра. Каждая из них носила 2 кольца. «Лишь увидев его, я едва не лишилась рассудка», отвечает волшебница. «Аура, исходившая от бога, даже с кольцами ее скрывающими невероятной величины. Однако в тени его могущества я увидела еще кого-то». «Кого?» — в голос спросили все собравшиеся. «Чудовище, управлять которым мог разве что истинный бог». Вспоминая ехидно смеющуюся рогатую тень, отвечает волшебница Ову-Ову.